проходной двор. Артельщик вышел во двор. Темнело, но люди ходили. Он перекрестился и пошел к арке. Навстречу ему попался сгорбленный бородатый человек. В фонарном свете, пробивающемся из двора, поблескивали круглые очки. Человек миновал артельщика, распрямился, эластичной дубинкой ударил его, подхватил выпавшую сумку и исчез в темноте улицы.